Должен заметить, что взаимных обвинений хватало. Да и то сказать. По-моему, это был первый случай исчезновения вида за бортом корабля. Вскоре потерялась и наша плавучая больница. Поговаривали, будто бы два этих события связаны. Будто Хамова жена, которая была чересчур раздражительна, решила отомстить животным. Очевидно, за то, что вместе с грузовым кораблем пропала коллекция вышитых одеял. Труд всей ее жизни. Но наверняка так ничего и не выяснили. Однако гораздо более серьезным несчастьем была потеря Варади. Вы знаете про Хама и Сима? И про того, чье имя начинается на «и». Но о Варади вы даже не слыхали. Правда? Это был самый младший и самый сильный из сыновей Ноя, что, разумеется, не прибавляло ему популярности в семье. А еще у него было чувство юмора. По крайней мере, он часто смеялся. А ведь у представителей вашего вида это обычно соответствует умению понимать шутку. Да, Варади был всегда весел. Видели, как он прогуливался по шканцам с попугаями на обоих плечах? Он похлопывал четвероногих по крессу, на что они отвечали одобрительным ворчанием. И ходила молва, будто на его ковчеге царят гораздо менее суровые законы. И вот вам, пожалуйста. Как-то поутру мы проснулись и обнаружили, что корабль Варади исчез за горизонтом вместе с 1/5 всего животного мира. Вам, думаю, понравился бы симург с серебристой головкой и павлиньим хвостом. Но птица, которая гнездилась на древе познания, была так же беззащитна среди морских волн, как и обыкновенная пятнистая полевка. Старшие братья Варади говорили, что он не смог удержать курс. Ругали его за панибратство с животными. Намекали даже, что Бог покарал его за какую-то давнюю провинность. Он якобы совершил нечто дурное, будучи еще 85-летним ребенком. Но чем бы ни объяснялось исчезновение Варади, это была серьезная потеря для вашего вида. Его гены очень вам пригодились бы. Для нас вся эта история с путешествием началась, когда нам велено было явиться в назначенное место к назначенному сроку. Тогда мы и услышали о предстоящем впервые. Политическую подоплеку дела держали от нас в секрете. То, что Бог разгневался на свои создания, было для нас новостью. Мы попались в ловушку, как кур в ощупь. Нас-то винить было не за что. Вы ведь не принимаете всерьез басню насчет змея? Это была Адамова грязная пропаганда. Однако же и нам досталось полной меры. Каждый из видов был целиком стерт с лица земли, за исключением единственной брачной пары, обреченной на скитание по морям под началом старого мошенника и пропойцы, которому покатило уже 7-я сотня. Итак, нам дали приказ. Но правду, обратите внимание, от нас утаили. Вы что же, воображаете, что поблизости от Ноева дворца? О да, он был не из бедных, этот Ной. Обитали подходящие представители всей земной фауны? Ну-ну. Нет, им пришлось кинуть клич, а потом выбирать лучших. Поскольку они не хотели вызывать всеобщую панику, было объявлено соревнование парочек. Нечто вроде конкурса красоты плюс проверки на сообразительность при наличии трогательного союза сердец. А претенденты в назначенный месяц должны были собраться у Ноевых ворот. Представляете, сколько возникло проблем? Для начала не все любили соревнования. Так что удача, возможно, ожидала самых нахрапистых. Звери, у которых не хватало смекалки на то, чтобы читать между строк, решили, что им просто ни к чему выигрывать право на роскошный круиз для двоих. Все расходы оплачены. Благодарим за участие. Не учли иной семейкой того, что животные некоторых видов тогда находились в спячке, не говоря уж об очевидном обстоятельстве, что одни звери передвигаются медленнее других. Существовали, к примеру, такие особенно неторопливые ленивцы, чудные создания, клянусь вам, которые еще не успели спуститься к подножию дерева, как уже были сметены гигантской волной Божьего гнева. Как это, по-вашему, называется? Естественный отбор? Я бы назвал это профессиональной некомпетентностью. Приготовления, скажу честно, шли из рук вон плохо. Ной запоздал с постройкой ковчегов. Когда рабочие обнаружили, что для них самих каюты не предусмотрены, это им прыти не прибавило. В результате отбору животных было уделено недостаточное внимание. Первую же более или менее сносно выглядевшую пару встречали кивком. Это стало системой. Экзамен ограничивался лишь самой поверхностной проверкой родословной. И потом они говорили, что возьмут по паре от каждого вида. Говорить-то говорили, но когда дошло до дела, компания кое-каких существ оказалась попросту нежелательной. Так случилось и с нами. Именно это вынудило нас пробраться на судно тайком. Были также отклонены заявки многих животных, которые имели основания считаться представителями особого вида. «Нет», — объясняли им, — «у нас уже есть двое ваших. Мало ли, что у вас несколько лишних колец на хвосте или полоска пушистой шерсти вдоль хребта. Вы у нас уже есть. Извините». Были прекрасные животные, явившиеся в одиночку и потому не принятые. Были родители, которые не захотели бросить потомство и предпочли погибнуть вместе с ним. Были медицинские осмотры, зачастую весьма бесцеремонные. И все ночи напролет тьма за оградой Ноева дворца оглашалась стенаниями отвергнутых. Можете вы себе представить, что творилось, когда правда о целях этого загадочного конкурса наконец просочилась наружу? Разумеется, хватало и ревности, и некрасивых поступков. Некоторые из самых благородных животных просто ушли в лес. Они не стали играть по оскорбительным правилам, навязанным им Ноем и Господом Богом, и предпочли смерть в волнах. Много резких и завистливых слов было сказано о рыбах. У амфибий явно прибавилось самодовольство. Птицы учились как можно дольше держаться в воздухе. Кое-какие разновидности обезьян были замечены за строительством своих собственных грубых плотов. Однажды в лагере избранных вспыхнула таинственная эпидемия пищевых отравлений, после чего для отдельных, наименее выносливых видов, пришлось заново начинать процесс отбора. Иногда Ной и его сыновья буквально впадали в истерику. Это не очень-то согласуется с вашей версией. Вам ведь всегда внушали, что Ной был мудр, праведен и богобоязнен. А я отрекомендовал его истеричным мошенникам и пропойцей. Что ж, две эти точки зрения нельзя назвать абсолютно несовместимыми. Вот вам подсказка. В Ноя было мало хорошего, но поглядели бы вы на остальных. Нас отнюдь не удивило, что Бог решил отмыть себе репутацию. Странно только, что он вообще не изничтожил весь этот вид, создание которого делает так мало чести его Творцу. Временами Ной балансировал на грани срыва. Ковчег строился медленно, рабочих надо было торопить. Сотни напуганных зверей столпились вблизи его хором, и никто не знал, когда же пойдет дождь. Бог не пожелал даже сообщить Ною сроки. Каждое утро мы смотрели на облака. Пригонит ли тучи, как обычно западный ветер, или Бог нашлет свой ливень особого назначения с какой-нибудь неожиданной стороны? Погода понемногу портилась, и вместе с тем росла вероятность мятежа. Некоторые из отказников хотели захватить ковчег и спастись сами. Другие хотели вовсе разрушить его. Животные, склонные к умозрению, стали предлагать иные методы отбора, основанные на учете размеров претендентов и их полезности, а не только на числе. Однако Ной высокомерно запретил все обсуждения. Это был человек со своими собственными маленькими теориями, и он не собирался их пересматривать. Когда флотилия была уже почти готова к отплытию, ее приходилось охранять круглые сутки. Многие пытались пробраться туда тайком. Однажды поймали рабочего, который выдалбливал себе келейку в нижних тимберсах грузового корабля. Бывали весьма печальные зрелища. Лосенок, повешенный за бортом Симова ковчега, птицы, пикирующие на защитную сетку, и так далее. Пойманных безбилетников казнили на месте. Но даже этими публичными экзекуциями не удавалось запугать отчаянных. Я горжусь тем, что наш вид проник на корабль без кровопролития и не прибегая к помощи взяток. Но мы-то не так заметны, как тот же лосенок. Как нам это удалось? У нас был прозорливый родитель. В то время как Ной с сыновьями грубо обыскивали подымающихся по сходням животных, бесцеремонно прочесывая руками подозрительно длинную шерсть и впервые в истории проверяя укромные места пассажиров, правила гигиены при этом, конечно, не соблюдались, мы уже были надежно скрыты от их взора и спокойно лежали в своих каютках. Один из корабельных плотников устроил нас на судне, едва ли догадываясь об этом. 2 дня ветер дул со всех сторон сразу. Затем пошел дождь. Разверзались хляби небесные, дабы отмыть от скверны наш грешный мир. Огромные, с голубиное яйцо капли, расшибались о палубу. Счастливчики, представители видов, покинули лагерь избранных и были разведены по своим кораблям. Это смахивало на принудительное массовое бракосочетание. Потом люки задраили, и все мы начали привыкать к темноте, тесноте и духоте. Вначале это не слишком нас беспокоило. Уж больно мы радовались спасению. Дождь лил и лил, иногда сменяясь градом, барабанящим по доскам у нас над головой. Временами снаружи доносились раскаты грома и почти непрерывно жалобные вопли покинутых животных. Постепенно крики становились реже. Мы поняли, что вода прибывает. Наконец настал день, которого мы так ждали. Сначала нам показалось, что последние уцелевшие толстокожие предприняли отчаянную попытку с боем прорваться на ковчег или хотя бы перевернуть его. Но нет, просто наше судно дало крен, снимаясь со стапелей. Этот момент, я считаю, был наивысшей точкой всего путешествия. Изъявления братских чувств и благодарности в адрес человека лились рекой, как вино за Ноевым столом. Затем же... Но, возможно, главная беда как раз в том, что звери проявили наивность, доверяясь Ною и его богу. Основание для беспокойства возникли еще до того, как поднялись воды. Я знаю, что ваш брат смотрит на наше царство сверху вниз, порицает нас за жестокость, вероломство и каннибализм, хотя вы должны были бы признать, что это скорее сближает нас с вами, чем наоборот. Но мы всегда, с самого начала, ощущали себя равными. Да, конечно, мы ели друг друга и все такое прочее. Более слабые животные прекрасно знали, чего следует ожидать, если переходишь дорогу кому-то, кто больше тебя и вдобавок голоден. Но мы считали это естественным порядком вещей. Тот факт, что один зверь способен убить другого, отнюдь не возносил первого над вторым. Он делал его лишь более опасным. Может быть, вам трудно это понять, но между нами существовало взаимное уважение. поедать других не значило презирать их. А те, кто попадал другому на обед, или их сородичи, вовсе не думали преисполняться благоговейного восхищения перед едоками.